Глава 9. Я в недоумении уставился на спящую женщину. Этот день закончит, наконец, преподносить сюрпризы. Уже второй день, точнее. Просто из-за отсутствия сна у меня 2 дня слились в один. Так, не время об этом думать. У меня тут вообще-то спящая незнакомка в кровати. Женщина была очень красивой. Одна из самых красивых женщин, которых я вообще встречал. У нее были светлые, очень длинные волосы, беспорядочно разбросанные по подушке, и точёная фигура. Я подошел к гости, намереваясь ее разбудить, но она успела первая открыть глаза и, уставившись на меня, приготовилась кричать. «Вы кто?» Первым спросил я, чтобы взять ситуацию под контроль. «Это вы кто?» — выдохнула она, передумав кричать. «И что делаете в моей комнате?» «Это моя комната», — сообщил я ей. «И именно вас я хотел спросить, что вы тут делаете?» «Молодой человек, не издевайтесь надо мной», — заявила она. Затем встала и обошла комнату, которая была заполнена моими вещами. «Вы решили пошутить?» На всякий случай я активировал психологическую магию, чтобы проверить ее состояние, а то вела себя эта незнакомка как сумасшедшая. Но никаких признаков психических заболеваний я не обнаружил. Только страх в совсем незначительном количестве. Даже испуг, можно сказать. «Это моя комната», — снова повторил я. «Комната студента лекарской академии 3-го курса». «Как же так вышло?» Наконец, осмотревшись и поверив мне, растерянно проговорила она. «Ой, как неудобно-то. Я такая рассеянная». Щеки девушки покраснели от стыда. «Мне тоже интересно, как так вышло», — усмехнулся я. «Откуда в моей комнате спящая незнакомка, расскажете?» «Ой, а я даже не представилась. Всё моя рассеянность», — всплеснула она руками. «Некрасова Варвара Александровна, новая преподавательница по лекарской этике у факультета психологии». Лекарская этика — это предмет, изучающий этические дилеммы применения психологической магии. Насколько оправданы эти действия, когда можно или нельзя их применять, и прочее. Этика, в принципе, присутствует в жизни любого лекаря. Но мы разбираем подобные вопросы на других занятиях, а психологи изучают это отдельным предметом, ведь многие считают, что менять что-то в сознании человека неэтично. Я относился к этому так, что если я помогаю человеку, я это делаю. Облегчаю состояние, помогаю справиться со стрессом. Но в более масштабной практике знания этики психологам необходимы. «И как вы оказались в моей комнате?» — поинтересовался я. «Все мой брат. Вот говорила же, что потеряюсь», — ответила Варвара Александровна. «А нет, говорит, иди в комнату пока, заселяйся, а я отнесу наши документы в главный корпус. Ну и вот что из этого вышло». Хоть я и проверил состояние женщины психологической магией, до сих пор она казалась мне слегка не в себе. Говорила нескончаемым потоком, и я никак не мог уловить связи в ее словах. Возможно, на это влияли и 2-е сутки без сна, и я уже в принципе с трудом понимал человеческую речь. «Какой брат?» — спросил я. «Сейчас еще и брат ее ко мне в комнату заявится». «Некрасов Виктор Александрович», — ответила она таким тоном, словно я спрашивал само собой разумеющееся. «Преподаватель по магическим заболеваниям для лечебного факультета. Он пошел относить документы, а меня отправил в общежитие для 6-го курса. Нам временно выделили там 2 комнаты, пока мы не найдем жилье». Так, хоть что-то начало проясняться. Кажется, эта Варвара Александровна перепутала общежитие. Видимо, она действительно очень рассеяна. Но как тогда ее взяли на эту должность? Отбор преподавателей в академию довольно строгий. Скорее всего, в Варваре Александровне есть что-то особенное, раз на это закрыли глаза. «А в саму комнату как вы попали?» — уточнил я. «Ну, я запомнила номер комнаты, а ключ потеряла. А у вашего коменданта внизу висят запасные, а самого его не было», — будничным тоном пояснила она. «Вот я и взяла ключ и пришла сюда. Так устала, что сразу же вырубилась. А тут вы. Вы сами вломились в мою комнату и еще умудряетесь винить в этом меня», — спокойно сказал я. «Поразительная способность». «Ух, я просто от нервов. Разумеется, это я виновата», — закивала Варвара Александровна. «А точнее, виноват мой брат. Знал же, что я обязательно вляпаюсь в какую-нибудь историю». «Давайте я провожу вас до общежития 6-го курса», — вздохнул я. «А ключ мы вернем коменданту». «Ох, спасибо вам, загадочный молодой студент», — обрадовалась женщина. «А могу я узнать имя того, в чьей кровати я проснулась?» Ну и формулировка. Надеюсь, своему брату, то есть моему будущему преподавателю по магическим заболеваниям, она будет это рассказывать не в таком контексте. Николай Аверин, представился я, подхватывая ее чемодан, который я запоздало заметил в углу комнаты. Хорошо, что она еще и вещи не начала прямо тут распаковывать. Чемодан оказался довольно тяжелым. Как она вообще умудрилась дотащить его одна? «Вы простите меня, Николай Аверин», — щебетала Варвара Александровна, пока мы спускались по лестнице. «Я просто очень рассеянная. Брат всегда за мной присматривает. Я вовсе не хотела вас пугать». «Ничего», — кивнул я. «Главное, что мы разобрались». «Могу ли я вас попросить больше никому не рассказывать об этом инциденте?» — смущенно спросила она. «Конечно. Не в моих принципах порочить чью-либо репутацию». «Спасибо. Это очень важно. А то если ректор узнает, может и не поверить, что я просто ошиблась». «И тогда Варвару Александровну уволят». Но я не собирался доводить до такого. Вернул ключ в будку коменданта, который снова где-то отсутствовал. Но меня это не удивляло. Даже наоборот. Порадовало. Наверное, он прислушался к моим советам и начал тщательнее следить за режимом питания. А то однажды он чуть не довел себя до комы. Плюс, так точно, никто посторонний не узнает о произошедшем с Варварой Александровной. Разве что по камерам в коридорах посмотрят. Но, как мне известно, записи с них смотрят только в крайних случаях. И если нет запроса, то их стирают через 2 недели. Говорят, так обходится дешевле их обслуживание. Возле общежития 6-го курса по дорожке метался молодой мужчина, внешне очень похожий на Варвару. Сразу догадался, что это и есть ее брат. «Варя!» — бросился он к ней. «Я просто дал тебе задание заселиться в комнату. Сама же ныла, что устала и хочешь отдохнуть. И что в итоге? Прихожу в общежитие, тебя нет и даже не было. Ты где была?» «У Николая», — заявила Варвара Александровна. У брата от удивления чуть челюсть на землю не упала. «Молодец, Варвара! Умеете же вы подать информацию. При том, что сама просила меня не распространяться. Но, видимо, брат не тот человек, кому она будет врать». «Добрый вечер», — сглаживая ситуацию, поздоровался я. «Ваша сестра перепутала корпус и оказалась в моей комнате, и я решил проводить ее до нужного общежития». «О, это на нее похоже», — заметно успокоился брат, но тень недоверия все равно осталась на его лице. «Спасибо вам, молодой человек. Я так понимаю, вы здесь учитесь?» «Да, 3-й курс лечебного факультета», — кивнул я. «О, значит, у вас я буду вести занятия по магическим заболеваниям», — проговорил он. «Некрасов Виктор Александрович, новый преподаватель». «Я уже все рассказала», — заявила Варвара. «И я снова хочу спать. Пойдем в комнату». Да, характер у новой преподавательницы явно не сладкий. «Увидимся на занятиях», — кивнул мне Виктор и, подхватив чемодан своей сестры, скрылся с ней в общежитии. Интересная парочка. Увидев Варвару, Владимир бы наверняка произнес что-то вроде: «Я отдал ей свое сердце!» Настолько она была привлекательна. А уж увидев ее спящей на собственной кровати... Я усмехнулся своим мыслям и отправился к Святославу. Пока был в своей комнате, специально осмотрел все на предмет новых писем от тайного клуба, но их не было. Значит, и собрания сегодня не будет. И можно потратить время на тренировку по патологоанатомической ветви магии. «Здравствуйте, Николай!» «Здравствуйте!» — мрачно произнес Святослав. «Я ждал вас!» «Добрый вечер!» — кивнул я. «Смогли узнать, для чего могут потребоваться все эти препараты?» «Нет, к сожалению», — покачал он головой. «Но это явно неспроста. Просто так некроманты такие заказы не делают». «Значит, просто продам ему только то, что могу продавать», — заключил я, забирая список. «Давно хотел спросить, а что стало с вашим братом?» «Вы думаете, это как-то связано?» В голосе Святослава послышался страх. «Нет, такого не может быть. Вы о чем?» — спросил я. «Надеюсь, это только мои догадки», — загадочно ответил Святослав. «Николай, я вынужден отменить сегодняшнее занятие. Мне надо кое-что узнать. Как только я узнаю, сразу же вам расскажу». «Без проблем», — кивнул я. Скорее всего, он заранее так и планировал. Но пусть лучше так, чем некая угроза от некромантов. И снова какие-то тайны. В другой день я настоял бы, чтобы Святослав рассказал мне все прямо сейчас. Но сегодня ресурсов на это у меня нет. Дежурство в магазине, лечение Светланы по новой, лекция, а под конец дня еще и незнакомка в кровати. «Мне срочно нужен отдых, поэтому я просто попрощался и отправился в общежитие отсыпаться. Утром следующего дня Владимир гордо сообщал мне новости, которые я и так уже знал. «Нашего нового преподавателя зовут Некрасов Виктор Александрович», — уплетая завтрак, рассказал он. «Он приехал с сестрой, которая тоже будет преподавать, но у психологов. Говорят, она просто нереальная красотка». «Угу», — кивнул я. «Ты не удивлен?» — разочарованно констатировал друг. «Уже кто-то рассказал?» «Нет, просто видел их вчера. Показывал общежитие 6-го курса», — ответил я, умалчивая про детали этой встречи. «Лучше такого моему другу не знать. Кровь еще носом пойдет, как в японских мультфильмах. Да и я обещал Варваре не распространяться». «Нечестно. Я в нашей дружбе отвечаю за сплетни», — надулся друг. «И то, что они из Московской академии к нам перевелись, знаешь?» «Нет», — покачал я головой. «Эту сплетню можешь рассказать ты». «Точнее, они изначально хотели устроиться на работу именно туда. Ну, после этого нового приказа от организации лекарей», — воспрянув духом, зашептал Владимир. «Но что-то там им не понравилось, и они приехали сюда». «Интересное уточнение. К этой Московской академии у меня давно уже появился ряд вопросов. В выходные к ним надо ехать на Олимпиаду, а они умалчивают ее регламент. И не только мне. У Софии такая же проблема. А теперь и два преподавателя, по какой-то причине решившие работать у нас, а не в Москве. Все интереснее и интереснее. Еще одна проблема в копилку. Копилка уже сама по швам трещит». «Интересно», — задумчиво ответил я. «Что им там могло не понравиться?» «Если там все студенты такие же, как Кирилл Уваров, я бы и сам оттуда сбежал», — заявил Владимир. «У нас-то все душки». «Да, дело наверняка в этом», — усмехнулся я. «Мы доели и отправились на первое занятие по магическим заболеваниям. Виктор Александрович уже ждал всех в аудитории. Увидев меня, он слегка кивнул, как давнему знакомому». «А ты и сестру его видел?» — зашептал Владимир. «Ну как она? Красотка?» «Красотка», — подтвердил я. «Но не стоит об этом шептаться перед ее братом. А еще у тебя Мария есть». «Ох уж эта семейная жизнь», — со страдальческим лицом произнес друг. «Прощайте мои холостяцкие будни». Аудитория тем временем заполнялась остальными студентами. На первое занятие по магическим заболеваниям пришли абсолютно все. Всем было интересно послушать новое занятие. «Доброе утро, уважаемые студенты», — начал занятие Виктор. «Меня зовут Некрасов Виктор Александрович, и я ваш новый преподаватель по магическим заболеваниям. Предмет новый, поэтому каких-то проверенных схем преподавания не существует. Я сам создавал учебный план». «Этот предмет будет у нас до конца 6-го курса?» — подняв руку, спросил Юрий Колесов. «Думаю, да», — кивнул Виктор Александрович. «Но пока что его ввели только вам, лечебному факультету 3-го курса, так что этот год буду усиленно заниматься лишь с вами». «Как-то не вдохновляюще это звучит», — тут же буркнул Владимир. «Читаю между строк. У вас будут контрольные и проверочные на каждом занятии, потому что мне нечем больше заняться». «У тебя всегда есть гениальный план, как сдать зачет», — вспомнив вчерашний по сердечно-сосудистым патологиям, усмехнулся я. «Начнем мы с очень обширной темы», — продолжал тем временем Виктор Александрович. «Со специфических болезней стихийников». «Интересная тема. Я уже давно задумывался о том, что у стихийников могут появляться специфические заболевания. А у меня даже в семье есть человек с такой магией. Моя мать. Она владеет магией огня, которая уже очень ослабла из-за того, что мать ее почти не применяет. Да и изначально дар у матери был слабый, из-за того, что в ее семье не поддерживались правила сочетания браком людей с одинаковой магией. Если бы ее дед, тоже владелец огненной магии, женился бы на такой же женщине, то магия осталась сильной. Но он выбрал себе в жены владелицу магии воздуха. И так работает с любым направлением магии. Что-то подобное я обсуждал в день встречи с графами Мавриным и Черновым». «Начнем с магов огня», — словно прочитав мои мысли, продолжил Виктор Александрович. «Как вы думаете, какое заболевание может развиться у подобных магов?» «Лихорадка», — подняв руку, тут же ответил я. «Верно», — удовлетворенно кивнул Виктор Александрович. «Самое распространенное заболевание у владельцев огненной магии — это лихорадка». «Но ведь лихорадка — это обычный симптом множества заболеваний», — удивленно возразил Юрий Колесов. «В том числе и инфекционных». «Так и есть, но сейчас мы говорим про специфическую лихорадку», — объяснил преподаватель. «Она возникает у владельцев огненной магии при чрезмерном ее накоплении». О подобной проблеме я знал. Даже моя мать, хоть и владеет очень слабой магией огня, но пользуется ею редко, чтобы не накапливать в организме. Ранее это не объяснялось с лекарской точки зрения. Она просто говорила, что иначе телу становится горячо. Теперь интересно послушать это с точки зрения заболевания. Мне уже нравится этот предмет. Симптомами этой специфической лихорадки является длительная несбиваемая температура, рассказал Виктор Александрович. Кожа становится горячей на ощупь, а иногда покрывается волдырями, как при ожогах. Глаза тоже могут приобрести оранжевый оттенок, а при запущенных случаях человек может самовоспламениться. «Опасно быть стихийником!» — выкрикнул кто-то из студентов. «Еще как!» — подтвердил преподаватель. «Ранее эти знания просто передавались между владельцами различной магии, а теперь это, наконец-то, классифицировали как заболевание. А теперь подумайте, что будет, если маг огня, наоборот, потратит слишком много огня?» «Сильное охлаждение организма?» — предположил Юрий Колесов. «Не совсем. Будет синдром тлеющего угля», — ответил Виктор Александрович. «Если маг огня, наоборот, выбрасывает слишком много огня, то человек начинает тлеть, как сгоревший уголь. Кожа станет бледной и сухой, начнет шелушиться. Пациенту станет холодно, даже если укрыть его. Он словно начнет высыхать». Такого вживую я не наблюдал. Мать всегда пользовалась очень ограниченным количеством магии. Да у нее и не было в организме таких обширных запасов. «Как это лечить?» — спросил кто-то из студентов. «К этому мы и переходим», — кивнул преподаватель. «Итак, начнем с лихорадки. Со стихиями всегда проще всего бороться противоположной стихией. В данном случае это означает, что пациента нужно обложить смоченными в холодной воде полотенцами, а лучше льдом. Кроме того, нужно дать такому человеку огненный кристалл, чтобы он выпустил туда все излишки магии. Либо же можно применить магию в быту, если пациент будет в состоянии это сделать. Только вопрос, где взять такой кристалл в условиях больницы, спросил я. Ведь такого не предусмотрено». «Это хороший вопрос», — ответил Виктор Александрович. «Пока что не предусмотрено, но организация лекарей уже работает над этим. По их проекту в оснащении любых лечебных учреждений появится все необходимое, в том числе и подобные кристаллы». Но пока проект воплотится в жизнь, пройдет немало времени. Я тут же задумался, что подобные кристаллы надо закупить и в ассортимент нашего семейного магазина. «Ну и, наконец, настойка морозника», — добавил преподаватель. «По одной ложке 3 раза в день, 10 дней». И снова я сделал себе пометку для предстоящих закупок. Настойка морозника у нас продавалась, но в очень малом количестве, так как особо не пользовалась спросом и ее не покупали. «Теперь про лечение противоположного состояния», — проговорил Виктор Александрович. «Тут вы сможете догадаться, какой основной принцип». «Дать стихийнику источник огня», — сказал я. «Именно», — кивнул преподаватель. «В таком случае магу огня нужен любой источник пламени. Зажигалка, свеча, спичка, что угодно, искусственно создающий огонь. Он впитает в себя эту силу. Можно дать ему кристалл, уже напитанный другим магом огня, если такой есть в наличии. Согреть пациента, обеспечив ему комфортную температуру, и давать ему настойку розмарина по 1 ложке 3 раза в день». Мы еще какое-то время обсуждали заболевания владельцев стихии огня, и на этом занятие было закончено. «Ну, вроде неплохо. По крайней мере, объясняет он понятно», — поделился своим мнением Владимир, пока мы выходили из аудитории. «А еще я думаю, ваше занятие уже закончилось?» — прервал нас голос Варвары, которая неведомым образом оказалась возле нашего корпуса. «Да, только что», — поспешно ответил я. У Владимира уже отвисла челюсть, прямо как у Виктора Александровича вчера вечером. Но по другой причине. Варвара Александровна выглядела еще шикарнее, чем вчера. Она была одета в красную обтягивающую юбку и белую рубашку, которую не соизволила застегнуть на верхней пуговице, из-за чего мой друг рисковал заработать косоглазие. «И как справился мой брат?» Не обращая на Владимира никакого внимания, спросила она у меня. Она говорила негромко, чтобы не привлекать внимание других студентов. Обычно такое не принято спрашивать у нас. «Прекрасно», — пожал я плечами. «Занятие он ведет очень интересно. «Это у нас семейное», — гордо проворковала Варвара. «Мы умеем удивлять». И, подмигнув мне, она скрылась в учебном корпусе. «Это что сейчас было?» — накинулся на меня друг. «Что-то между вами есть?» «Да ничего нет, спокойно», — осадил я его. «Чего ты так завелся?» «У тебя от меня сплошные тайны», — заявил друг. «И я нутром чую. Не рассказал ты мне какие-то детали вашей встречи, иначе она бы так себя не вела. Рассказывай, мы же друзья». «Ничего», — пожал я плечами, решив не рассказывать тайну, о которой пообещал молчать, чтобы не портить репутацию Варваре. «Она явно на тебя запала. Я такие вещи нутром чую». «Ладно, побежал я по делам». Владимир умчался в неизвестном направлении, оставив меня в одиночестве переваривать его заявление. Правда, в одиночестве я простоял недолго, потому что на меня налетел мой брат, Андрей. «И чего это ты новостями не делишься? Брат называется», — сходу спросил он. «А все мое близкое окружение сегодня решило бунтовать. Не удивлюсь, если сейчас еще и отец позвонит и спросит, чего это я не делюсь новостями». «Привет», — первым делом кивнул я. «Ты о чем?» «Ты теперь владелец семейного бизнеса, это раз», — начал загибать пальцы брат. «Только что общался с самой красивой женщиной в мире, это два». «Мы с тобой не так часто видимся, чтобы я успевал все рассказать», — возразил я. «А это просто новая преподавательница в нашей академии. Ее брат преподает у нас магические заболевания». «Да, слышал, что вас нагрузили новым предметом», — кивнул Андрей. «Но все равно. Столько всего происходит, а я не знаю. А эта красотка тоже у вас преподает?» «Нет, у психологов», — ответил я. «Этику». «Мне бы такую преподавательницу», — мечтательно протянул Андрей. «Ох, еще один. Ему бы с Владимиром подружиться. Жизненные ценности очень схожи». «Кстати, поздравляю с назначением», — спохватился брат. «Мне отец рассказал, и я сразу же отправился тебя искать». «Спасибо», — кивнул я. «Приложу все силы, чтобы наш магазин стал еще лучше». «В этом я и не сомневаюсь», — улыбнулся брат. «И уж точно не станешь отдавать магазин какой-то группе чокнутых некромантов. Ладно, побежал я, удачи». Я сходил на обед, а после на урок по алхимии. После занятий решил не идти на тренировку по психологической магии, а продолжить научную работу с Сергеем Станиславовичем над своим будущим энергетическим препаратом. Тем более ингредиенты для лабораторных исследований я принес свои, в которых был уверен. Сергей Станиславович явно испытывал неловкость после того инцидента, но вслух мы его больше не обсуждали. Зато работа закипела с удвоенной силой, и за вечер мы практически закончили все исследования. «Еще один вечер плотной работы, и тоже можно будет отправлять в лабораторию», — подытожил Сергей Станиславович. «Вот они удивятся. Решат, что мы решили их завалить подобными работами с ног до головы», — усмехнулся я. Закончили мы ближе к часу ночи, и, выйдя на улицу, я удовлетворенно вдохнул прохладный ночной воздух полной грудью. Появилось прекрасное чувство, что, несмотря на общую загруженность и обилие всевозможных проблем, я делаю все правильно. Так, как и надо, чтобы достигнуть своей цели. «Николай!» — вдруг раздался из темноты голос Святослава. Опять он начал меня подкарауливать. «Что случилось?» — спросил я у декана. «Я понял, что задумал Иван», — трагическим голосом оповестил меня Святослав, подойдя ближе. «Он хочет стать личем».